Глава вторая. Нет, все-таки мешать напитки — припаскудное дело. В особенности, когда пьешь лошадиными дозами. Хотя, вообще-то, я не отношу себя к тому сорту людей, которые злоупотребляют спиртным, но иногда, что называется, соскакиваю с тормозов. Вот и вчера, в принципе, повод был. Я получил гонорар и, понятное дело, решил немного расслабиться. А тут и две подружки, черт бы их побрал, подвернулись. С утра уже искали, с кем бы повеселиться, и, ясное дело, не за свой счет. Что ж, от некоторой суммы наличности я готов был избавиться. Кабак помню. Еще что помню. Что начали мы с шампанского, потом пошла водка, затем коньяк, после... Черт его знает... Но эти сучки, кажется, заказывали еще вино, заразы. Лошадь легче упоить, чем их. Что еще помню? Что врезал как следует официанту в рожу, когда тот принялся меня уверять, будто принес бифштекс, а не размокшую галошу. Вообще не люблю, когда меня перечат. Что было после кабака тяжело? Ну, просто тяжело, прямо одуреть можно. Мои подружки, конечно, меня привезли ко мне домой, тем более, что им это уже не впервой. Живу я один в однокомнатной квартире. Что эти стервы со мной вытворяли в моей же квартире, можно только догадываться. Потому как вырубился я еще, не дойдя до своего дома. И, если честно, вообще не пойму, когда все произошло. Но не это главное. Главное случилось тогда, когда я проснулся на следующее утро, а вернее меня подняли, ткнув чем-то тяжелым в бок. Но я почувствовал удар лишь один раз, а сколько их на самом деле было, прежде чем я соизволил открыть глаза, это уж мне неизвестно. Я приоткрыл глаза, самую малость, и тоскливо, как тот обиженный одинокий волк, застонал. Черт побери. Но просыпаться мне не хотелось. Кто бы меня и для чего не пытался разбудить. Может, ему яйца плоскогубцами сжать, чтобы он, наконец, очухался? Донесся до меня довольно грубый голос. Я очумело уставился перед собой. Это еще что за умники? Во мне взыграл протест обиженного человека. Я дернул рукой, намереваясь, несмотря на свое небойцовское состояние, врезать нахалу, осмелившемуся мне дерзить, как тут же почувствовал, что не могу двигать своими верхними конечностями. Их что-то крепко держало. Или кто-то. Сон вмиг улетучился. Как человек, который часто встречается с неприятностями, я вмиг напрягся и широко открыл глаза. Очень широко. Чтобы как следует рассмотреть тех, кто так бесцеремонно со мной обращался. Их было трое. Двое в брюках и с коротким рукавом рубашках. Третий — в спортивном костюме. Тот, кто стоял ближе ко мне, был чуть выше среднего роста, с отвратительной внешностью. Одни колючие маленькие глазки, недружелюбно глядящие из-под лобья, чего стоили. Двое других были несколько крупнее своего спутника. Один, что был в спортивном костюме, имел вид боксера. Приплюснутый нос — характерный признак именно этой категории людей. Второй был либо грузин, либо армянин. Больше о нем мне сказать нечего. «Что, веселенькая ночка выдалась?» Колючие глазки как-то магически блеснули. Я насупился и только тут понял, как нелепо выгляжу перед незваными визитерами. Я лежал на диване полностью обнаженный, и моя нагота ничем не была прикрыта. Более того, я не мог двинуть руками. Одуреешь тут. Я приподнял голову. Мои руки были прикованы к спинке дивана наручниками. Вот же суки! «Думаешь, тебе это так просто сойдет?» — грубо бросил я в сторону колючих глазок. Незнакомец довольно хмыкнул и развел руки в стороны. «Мы здесь ни при чем. Ублажали тебя явно другие. Мы ведь так не умеем, ты ведь знаешь?» Он был прав. Я узнал его. Стоявший передо мной Хасаев или просто хан, владелец казино, большой авторитет, имевший у себя за плечами довольно темное криминальное прошлое, любил силовые методы воздействия. И если он ублажал, то с помощью раскаленного утюга, ножика или просто пули. И делали это его шестерки, а не он сам. Появление хана в моей квартире говорило о том, что я ему понадобился очень срочно. Иначе он вызвал бы меня к себе, а не тащился в мою холостяцкую берлогу. Я вновь посмотрел на наручники. Браслеты, как я понял, были моими. Надо же, шлюшки, чтоб их. Значит, это они порезвились. Нет, пьянка и ушлые бабы — смесь довольно взрывоопасная. Спермовыжималки недоделанные. Я взглянул вниз, член был на месте. И слава богу. Могли ведь и обрезание сделать. Что с этих пьяных за раз возьмешь? Барри ключ. Уже мягче проговорил я. Может, отстегнете? Хан подергал мочку уха, как бы решая, стоит ли удовлетворить мою просьбу. У меня возникло подозрение, что ему нравилось наблюдать мою наготу и беспомощность. Вот сволочь! Только бы не вспомнил своих зэковских пристрастий. «Бурый», — бросил он, не оглядываясь, — «помоги человеку». Я вздохнул облегченно, что в спортивном костюме подошел к секции, открыл бар, отыскал ключ и вернулся ко мне. Почувствовав, что мои руки освободились от злосчастных наручников, я быстренько присел и стал массировать запястья, совсем не обращая внимания на визитеров. «Оденься!» — рыкнул хан. «Разговор у меня к тебе есть». «У меня сейчас отпуск», — попытался возразить я. «Заткнись!» — тут же получил недовольный рык в ответ. Перечить не имело смысла, особенно хану. Тот не любил отговорок и не очень понимал шутки. Моя одежда лежала на полу, смятая до неузнаваемости. На ней, видать, целую ночь плясали. Вполне возможно, что так и было. Я быстренько влез в трусы, брюки, натянул спортивную майку. Хорош спортсмен. После чего пригладил волосы на голове. Но я, конечно, не думаю, что имел после этого лучший вид. Хан прошелся по комнате и небрежно плюхнулся в кресло. Двое остались стоять, где стояли. «Как я понял, ты сейчас не занят», — начал незваный гость. «Я сейчас отдыхаю», — пытался спрятать ухмылку я. «Мне нужно отыскать одного должника», — не обращая на мои слова никакого внимания, приступил к делу хан. «Ну, конечно. Ради чего еще он мог притащиться сюда со своими шавками? Розыск должников — это моя специальность, то, чему я посвятил себя в настоящее время. Может, в будущем я и поменяю профиль работы, но если это и случится, то не очень скоро. Я пока не видел оснований изменять выбранному пути. Моей задачей было не только разыскать должника, но и вернуть долги. Я брался за такие дела, которые уже считались просто дохлыми. И без лишней скромности могу сказать, что поражений до сих пор не имел. У меня свои методы. Я не использую утюги, цепи и щипцы. Мой метод — психологическая обработка дебитора. У каждого человека свои слабости, свой мирок, который, если с должным умением вторгнуться и с терпением в нем поработать, то можно добиться многого». В самой науке психологии есть такой раздел «виктимология». В нем рассматривается умение моделировать поведение людей в сложных ситуациях. Ну так вот, существует считанное количество сценариев поведения человека, загнанного в угол, и поступки любого человека могут быть предсказаны с большой точностью. Это теория, разумеется. Но на практике так все и выходит. Человек, заныкавший энное количество чужих денег и не желающий их отдавать, как правило, уходя в подполье, все хорошенько планирует, отправляет к дальним родственникам детей, разводится с женой, меняет адрес и паспортные данные, Плюс еще и свою внешность. Обычные бритоголовые урки в лучшем случае могут потрясти за ноги того, кого поймают, а разыскивать человека ни мозгов, ни терпения у них не хватает. А ведь как бы человек ни прятался, если он еще жив, обязательно найдется кто-то, кто его видел и знает. Главное — уметь добыть нужную информацию. В свое время я закончил университет, служил в десанте, немного в угрозыске, прошел школу спецназа и был в группе специального назначения при ГУВД столицы, пока оттуда с треском не уволили по несоответствию, а вернее, просто в то время нужно было на ком-то отыграться, ну, я и подошел. Ну и хрен с ними. Знание оперативной работы мне сейчас очень пригодилось. И высшее образование тоже. Как? Работа по возвращению долгов состоит из двух этапов. Первый этап — отыскать должника. Второй — заставить этого должника вернуть долг. Розыск должника — это чисто сыскная работа и иногда требующая помощников. Их я нахожу среди студентов. Они для меня подходящие помощники, чтобы понаблюдать за определенным местом, где может появиться нужная мне личность. Очень терпеливо и долго наблюдать. День, а может неделю, я остался в неплохих отношениях с некоторыми преподавателями, которые мне и советуют, с какими студентами можно, по их мнению, иметь дело. Кто усидчив, трудолюбив и так далее. Я с ними знакомлюсь и предлагаю подработать. Студенты — народ в общей массе небогатый, и поэтому с удовольствием берутся за предложенную работу. И хорошо ее выполняют, сутками сидя в подвалах, на крышах, следя за территорией возможного появления нужного мне человека. Территорий бывает несколько, и где появится клиент, в равной мере можно указать на любую, а может и не появиться. Поэтому я отрабатываю и другие направления одновременно, а именно, где эта жертва затаилась и не сует носа никуда. Я уже говорил, поведение любого человека можно смоделировать. Главное — просчитать все возможные варианты поведения этого человека. Варианты не безграничны. Он может сделать лишь то, что позволит его характер. Ни более, ни менее. После того, как меня выперли из органов, я некоторое время находился в меланхолическом состоянии. Я мечтал сделать карьеру в правоохранительных органах. И тут на тебе. Я оказался не нужен им. Обидно. Но друзья у меня там остались. Помощью коих я, конечно, не брезгую. Не знаю, что бы я делал после увольнения, если бы не один знакомый из финансовой компании. Эта компания предоставила другой, так сказать, кредит в 200 тысяч баксов. Ну и руководитель той другой компании, заныкав денежки, смотался. Отыскать данного гада-руководителя никакими способами кредитору не удалось. И вот мой знакомый как-то поплакался мне об этом в жилетку. Делать мне в ту пору было нечего, я выслушал всю информацию об этом удравшем дебиторе. И что-то мне показалось интересным, в том смысле, что я увидел путеводную нить к обнаружению того злодея. Я поинтересовался, а что светит человеку, который укажет на исчезнувшего пройдоху? Мой знакомый икнул и тут же рубанул 5%. Это получалось 10 тысяч. Фантастические для меня были в то время деньги. Я сказал, что хочу попробовать, и нашел. Этот должник увлекался коллекционированием бабочек, как Мавроди. Он прямо был помешан на своем хобби. И, собрав нужную информацию, я выяснил, что в последнее перед своим бегством время он искал одну редкую бабочку для своей коллекции. Затем я прошелся по его последним звонкам и обнаружил, что он связывался с Малайзией. И все стало ясно. В Малайзии крупнейшая ферма по разведению бабочек. Я потребовал у моего знакомого аванс, нанял из одного частного детективного бюро двоих ребят, снарядил их в эту экзотическую страну на данную ферму. И получил потрясный результат. Такой экземпляр бабочки интересовал лишь одного человека. И этот заказ только готовился быть выполнен. Мы получили адрес заказчика одной бабочки, не без помощи денег, естественно, и по этому адресу выловили нужного нам человека, которого затем в сопровождении нанятых мной ребят транспортировали Первопрестольную. Он, ошалевший, даже не стал сопротивляться и с готовностью вернул долг.